Глава 10. Утро выходного дня встретило меня проливным дождем. Докрей, крутясь по комнате и делая уборку, поинтересовался, нужно ли мне сегодня сопровождение. Я честно сказала, что нет, и соврала, поведав о планах просидеть выходные в библиотеке. К моей страсти к книгам все привыкли, и Докрей не усомнился в искренности сказанного. Быстренько встав и проделав все утренние процедуры, я аккуратно сложила в сумку все добытые вчера ингредиенты и пустой бутылек. Раскрыв в свиток карту, полученную в первый день моего пребывания в школе Эксикаст, нашла нужный корпус. Он был чуть сбоку от корпуса магов и на карте нарисован замкнутым кольцом. Решив разобраться, где вход на месте, схватила с вешалки плащ и натянула его поверх сумки, чтобы она не промокла. Пробегая через двор с мишенями, увидела несколько тренирующихся дамагов. Среди них был Равейн Тонвер. Увидев меня, он помахал, я кивнула в ответ, но, не останавливаясь, побежала дальше. Найдя лабораторный корпус и не увидев входной двери, решила обойти здание кругом. Входа как такового не было, а редкие окна торчали на уровне второго этажа. Решила получить информацию у Равейна, благо возвращаться было недалеко. Застав парня за метанием пульсаров по мишеням, подождала, пока он меня заметит. «О, Валерий, привет! Решила потренироваться?» — поинтересовался Равейн. «Привет, нет, другие планы», — уклончиво ответила я. «Не подскажешь, как попасть в лабораторный корпус?» «Подскажу. Надо взять у мадам Дарисы артефакт с допуском», — сказал он, отходя под навес, так как дождь усилился. «Ее можно найти в корпусе артефакторики, это чуть дальше лабораторного». «Спасибо большое!» — искренне поблагодарила я и уже хотела бежать, но тут Равейн спросил. — Валерий, скажи, а почему у тебя фамилия Гномья? И как-то странно подмигнул мне. — Потому что долго жила у мастера господина Грюнвера. И я с улыбкой добавила. — Это долгая история, а сейчас я спешу. Здание артефакторики я нашла быстро. Это было здание, состоящее из двух смежных корпусов, соединенных между собой переходами. Кабинет госпожи Дарисы располагался на первом этаже. На его двери была табличка «Доверенный распорядитель артефакторным и лабораторными корпусами». Постучав в дверь, я зашла в кабинет, не дождавшись приглашения, и очень об этом пожалела. На меня оценивающе смотрела строгая, полная мадам лет 50. Глаза ее за большими очками были зло прищурены, и она переводила взгляд с меня на пол. Я нагнулась и увидела, что вокруг моих ног образовалась лужа. «И?» — грозным голосом поинтересовалась мадам. «Простите, что «и»?» — испуганно промямлила я, почему-то от ее тона пробил озноб. «Как что?» — почти взвизгнула она. «Убираться за собой будем?» «А где у вас тряпка?» — оглянулась я в поисках. Мадам грозно встала, задев животом лежащие на столе папки, и подошла ко мне вплотную, испепеляя презрительным взглядом. Поднесла руку с пальцами, сложенными щепотью, к моему лицу и, тщательно проговаривая каждую букву, сказала: «Произносишь Ромайлер и потом щелкаешь пальцами, мысленно представляя, что грязи на полу нет. Запомнила?» Я, чуть поколебавшись, кивнула. Мадам отошла на два шага. «Ну и?» «Ремайлер», — сказала я и щелкнула пальцами. «Так-то лучше!» — сказала мадам уже другим тоном, присаживаясь за свой стол и доставая откуда-то тарелку с пирожками и две чашки. — Тебе нужен доступ в лабораторный? Я кивнула. — Да не мнись ты там, снимай плащик и садись, чаю попьем. А то вон вот какая тощая, будешь спасать меня от переедания, а я тебе доступ дам. Я как-то даже не поверила. На вид такая грозная мадам оказалась вполне добродушным примагом, просто очень не любит, когда разводят грязь. Найдя свободные уши в моем лице и подкладывая мне очередной вкусный пирожок, который, к слову, уже не лез, магиня поведала, как ей скучно в школе и какие все тут аристократы, а бедному примагу даже допуска в парк не дают. Артефакторика и зельеделание идут только как альтернативный курс для дамагов. Маги и смотреть в сторону наших корпусов не хотят. Присылают своих дамагов или примагов, чтобы зелье составили по-быстрому. Или артефакт защиты по-быстрому подлатали. — сокрушалась она. — А ваши, — осуждающе посмотрела она на меня, — ходят в основном за усилителями манны, но чаще мне заказы дают, чтобы я запас на неделю сварила. — О, я сама это дело люблю и артефактами увлекаюсь с детства. Дариса посмотрела на меня скептически, то ли не веря, что с детства, а может и в то, что люблю. «Уж поверьте», — развела я руками и спросила, «а что значит альтернативный курс?» «Это если у тебя есть знания по какому-либо предмету из общей программы, то ты можешь заменить его на альтернативные». Я не поверила своим ушам. «Даже если это будет магометрия и магоматика?» «Да любой!» «Но эти курсы совместно с магами проходят. Разумнее было бы побольше пересекаться с ними. А вось и заметят». Но, окинув меня взглядом, магиня сделала вывод. «Хотя, ах, кудышка ты! Конечно бы тебя подкормить!» Я засмеялась. «Мне вот точно от магов даром ничего не нужно. Лучше я буду всем зелье варить, чем на нудных занятиях сидеть». Допив чай, мадам Дариса выдала мне артефакт. Он выглядел как кусок веревки. Магиня решила меня сопроводить. Подойдя к корпусу, она вытащила свою веревку, положила на землю кругом, сомкнув края, и наступила. Я даже моргнуть не успела, как она пропала вместе с веревкой. И уже из-за стены здания прокричала. «Надеюсь, ты поняла, что вторая нога должна быть на весу?» Я в точности повторила ее действие. И в этот момент, как наступила внутрь круга, оказалась стоящей на одной ноге в круглом дворе лабораторного корпуса. «Ну, чего стоишь-то? Бери веревку и пошли. У меня время до обеда только, а еще зелье поставить надо». Я подумала, что вообще-то еще время до завтрака не кончилось, а до обеда без малого 6 часов. Но, посмотрев на ее объемы, решила не спорить, себе дороже. «А можно ли сделать такой артефакт для перемещения в другое место? Например, к себе в комнату?» Не без задней мысли спросила я у мадам. «Можно. Но для этого нужно взять оттуда то, что там пролежало более 10 лет, и сделать из веревки форму, повторяющую контуры пространства, куда ты хочешь попасть», — многозначительно подняв палец, сказала та. «Ну и перенастроить артефакт, естественно. Для этого знаний мало, нужны способности». Я, понимающе кивнула, и пока мы шли, осматривала круглый двор. Посредине был небольшой садик, где росли даже несколько деревьев кинама и платана. Увидев мой интерес, мадам предупредила. «Мой сад даже трогать не смей. Мне в вашу оранжерею и парк вход закрыт, а вам в мой садик. Я все это сама растила». «Вы поэтому такой сложный доступ к корпусу устроили?» «Нет, чтобы студенты любовное зелье и прочую гадость не варили. А то раньше наварят и начинается. Маги да магам подливают и наоборот», — вздохнула она. «Грязь разводят. Вот и закрыли территорию». «Что, и да маги магам подливали?» — удивилась я. «Конечно! Легкий путь к аристократам пристроиться, если маг какой влюбится», — ответила Дариса. «Так вот, лорда Аранадара домашка из семьи Эндага и окрутила. Сама бесплодная оказалась, благо что красивая». «Это как так окрутила?» — удивилась я. «Любовное зелье подлила. А он, бедолага, как выпил его, ритуал привязки провел», — рассказала мне примаг. «Вот теперь привязан к ней. И выпить боится, и детей у нее нет. А значит, без защиты от браслета. Многие маги с ума сходят, если домашку свою выпьют. Вот и ходит лорд Аранадар, всегда имея при себе с 10 дамагов. А сын, читай, гол как сокол». «Почему гол как сокол?» — не поняла я выражения. «Очень сильный маг, а дамагов от домашки отца нет. Только от выкупленных. Но их отец с собой и водит». «Да уж. Оказывается, и дамаги своего не упустят». Все лаборатории здания находились на 2-м этаже и представляли собой закругленные комнаты с одним или двумя окнами. Посредине стоял повторяющий контуры помещения стол, заставленный разными приборами. Я сразу увидела ту, в которой стояло 4 перегонки и 1 центрифуга. Мадам вошла в соседнюю лабораторию, и я, чтобы не акцентировать внимание на своих надобностях, пошла вслед за ней. Это была комната, в которой стояли 2 больших котла и 1 маленький. Над ними были трубы. «Скорее всего, вытяжка», — решила я. «Тебе что надо сварить?» — прервав мои размышления, спросила мадам. «А то я сейчас 2 котла займу под ману, останется только маленький». «Мне перегнать из своих ингредиентов нужно, а потом просто смешать». «Ага, понятно. Значит, для артефакта эликсир готовишь». Я кивнула. «Процесс это долгий. Я тогда попрошу тебя зелье помешивать, а сама только к ужину вернусь. Договорились?» Я с радостью подтвердила и убежала в перегонную. Приготовила первыми самые простые ингредиенты. Кора кинама, циртантус, кирказон и окулярию уховидную. Разожгла 4 горелки, отрегулировала их на минимальное пламя, залила растолченные в ступке ингредиенты специальным раствором и, запустив процесс, отправилась к Дарисе. Она сидела за заваленным всяческими ингредиентами столом и судорожно измельчала их в ступке. Видно было, что это занятие ей не по душе. Я предложила свою помощь, и она, выдав мне все ингредиенты и инструкцию, радостно ретировалась. Целый день я бегала из комнаты в комнату, то горелки перенастраивала, то ингредиенты меняла. Душа просто пела и летала. Меня посетило забытое ощущение счастья от процесса, когда ты делаешь что-то, и тебе это нравится. С усилением манны я справилась быстро, но, прочитав инструкции способ улучшения при делании фракции готового зелья, решила сделать экспериментальный вариант на пробу, так сказать. Главным в эксперименте было четкое знание температуры при добавлении в усилитель катализатора. Все получилось, и, проболтавшись минут 40 в центрифуге, зелье разделилось на фракции – синюю и белесую. Я, глотнув синей тягучей жидкости из бутылки, почувствовала неимоверный прилив сил. О, бездна! Это была настоящая феерия ощущений. Даже желудок, который от голода скрутило в спиральку, не просто распрямился, но и послал все желания в лес. Поставив вторую порцию усилителя манны, так как выход чистого был почти в два раза меньше, я отправилась ставить вторую партию перегонки. Взяв в руки цветок армерийского летоцвета, я долго не могла собраться с духом, чтобы отправить его в ступку. Но размышления подводили меня к тому, что без магии я не могу дать отпор, и меня будут рассматривать как... Не хотелось бы об этом даже думать. С магией, пока непонятно какой, у меня все же есть шанс попасть в хорошую сказку и, может быть, даже заниматься артефактами. Это если очень сильно повезет и найдется маг с семьей, занимающийся производством или еще чем-то полезным. И, конечно же, с магией у меня появлялась возможность бежать, даже если это пока просто мечты. «Я умею строить планы», — настраивала я себя. «Если у меня будет достаточно сил, я смогу многому научиться. Например, скрываться в толпе или перемещаться с ветром», — вспомнила я сказки про эльфийскую принцессу. Думая об этой книге, я почему-то улыбнулась. Вот на что точно можно рассчитывать, так это на веревку артефакт. Не так сложно ее перенастроить. Главное — найти место за оградой школы. Еще немного поколебавшись, я сунула цветок в ступку и нещадно перемолола. Через час летоцвет, ксилярия и така шантрие по капельке сливались в маленькие колбочки, а я продолжала строить планы. «Валерий, ты чего еще возишься?» — спросила вошедшая мадам Дариса и посмотрела на колбы чистой маны. «Бездна! Вот это ты заморочилась!» — ахнула она. «Мне было интересно сделать чистую. Я скоро закончу. Я подумала, что мне еще свой эликсир нужно смешать», и добавила. «Я все разолью по баночкам и оставлю в шкафу для хранения». «Конечно, доделывай, и ты можешь пользоваться корпусом, когда захочешь», посмотрев на колбы, мадам предложила. «Манна стоит намного дороже простого усилителя, и если ты сможешь мне ее делать, я буду доставать тебе любые ингредиенты, какие смогу». Я не осуждала ее корысти. При магам выживать было еще сложнее, чем дамагам, и поэтому согласилась. Мадам Дариса еще долго выспрашивала, хочу ли я есть и может мне принести ужин сюда. Но когда я рассказала, что глоток этой маны лишает аппетита и усталости, она отлила себе одну бутылочку для испытаний, так сказать. Уже стемнело, когда я закончила перегон и сидела с небольшой ранкой на руке, дожидаясь окончания работы центрифуги. Как только аппарат запищал, я подошла, перелила содержимое в бутылек, закрутила крышку и положила его в карман. Усталость все же взяла верх. Я пошла в лабораторию с котелками, поставила все баночки в шкаф и, пометуя, что мадам не любит грязь, подняла пальцы вверх и громко сказала: «Ремайлер!» В лаборатории стало чисто. Сняв со спинки стула сумку и плащ, накинула их и повернулась к выходу. В дверях стоял лорд Адриан Фабиа.